19 августа 1940 года, 18:35, СССР, Москва, Кунцево, ближняя дача Сталина, кабинет вождя. Товарищи, а вы уверены, что правильно усомнились в том, что наши органы справедливо поступили с комбригом Горбатовым? Сказав эту заковыристую фразу, вождь остановился у стола и стал медленно крошить в свою знаменитую трубку табак из папиросы герцоговина Флор. «Совершенно уверенный, товарищ Сталин», — ответил генерал Шаманов. «Да и сами органы под руководством товарища Берии всего через полгода, проверив дело товарища Горбатова, выпустят его, полностью реабилитировав за отсутствием события преступления. Но, товарищ Сталин, у нас сейчас нет полгода лишнего времени». «Хорошо», — кивнул вождь. «Пусть будет по-вашему, товарищ Шаманов. Мы поручим товарищу Берии немедленно проверить дело комбрига Горбатова и разобраться, не нарушена ли была социалистическая законность. А поскольку время дорого, то самого Горбатова немедленно доставят к месту формирования армии ОСНАС. Под вашу, товарищ Шаманов, личную ответственность. Ну как, вы еще не передумали?» «Никак нет, товарищ Сталин, не передумал», — ответил российский генерал. «Ну вот и хорошо», — сказал Сталин, чиркнул спичкой и поднес огонь к набитой трубке. Выпустив первый клуб густого белого дыма, он сказал: «Теперь, товарищи, вернемся к нашим делам. Ваш список кандидатов мы предварительно утвердим, пусть они приступают к своим обязанностям. Но помните, самое главное в этом деле – всеобъемлющая секретность. О наших планах и самое главное – о самом факте наших контактов с Российской Федерацией не должны пронюхать ни немцы, ни американцы, ни англичане, ни вообще кто-либо другой, кто не имеет на это права. Если случится утечка, то положение наше осложнится до чрезвычайности. Поэтому, товарищи, весь командный и рядовой состав, участвующий в операции «Гроза плюс», а также гражданский персонал, не должны покидать территории учебных лагерей вплоть до вывода их частей на исходные позиции перед началом операции. Это очень хорошо, товарищ Шаманов, что ваше руководство загнал эти учебные лагеря так глубоко в прошлое. Товарищ Буденный, проработайте, пожалуйста, вопрос размещения в тамошнем Крыму семей, задействованных в операции, советских командиров и политработников. Надо, чтобы наши люди знали, что с их родными все в порядке, и тогда они до конца смогут выполнять свои обязанности. Да и их близкие не будут беспокоиться за своих мужей и отцов. На этом, товарищи, все. Можете быть свободными».